Некоронованные герои. В начале 20 века изучение Антарктиды только начиналось. Скованный льдами суровый шестой материк во многом оставался загадкой. Проникнуть в его внутренние районы и достичь Южного полюса стало заветной мечтой многих полярников. Претендент на корону полюса. Эрнест Генри Шеклтон родился 15 февраля 1874 года в Ирландии. Карьеру на английском флоте начал юнгой. Впервые уходя в море, он составил для себя памятку, где под первым пунктом записал: «Сверкающая звезда светит тем, чья жизнь наполнена великим смыслом борьбы и побед». Шеклтон побывал в Америке, Китае, Японии, Южной Африке, совершил кругосветное плавание. В 1901-1903 годах участвовал в антарктической экспедиции Роберта Скотта на судне «Дискавери». С тех пор Шеклтон только и думал о походе к Южному полюсу. Честолюбивый и настойчивый, он добился финансовой поддержки богатых друзей, а также правительств Австралии и Новой Зеландии. В начале 1908 года на пароходе «Нимрод» экспедиция лейтенанта Эрнеста Шеклтона, прорвавшись сквозь айсберги и бури моря Росса, высадилась на антарктический берег в проливе Макмёрдо, чтобы водрузить сшитый королевой Анной британский флаг на самой южной точке планеты. Зимовка. Нимрод ушел зимовать в Новую Зеландию, а полярники установили на берегу Антарктиды привезенный с собой сборный домик. Еще до начала зимы группа из 6 человек покорила вершину вулкана Эребус, 4023 метра над уровнем моря. Затем наступила полярная ночь. В течение зимы Шеклтон в деталях разработал план похода к полюсу. Себе в спутники он выбрал врача Маршалла и двух моряков – Адамса и Уайльда. Шельфовый ледник. 29 октября 1908 года отважные исследователи отправились в опасный, неизведанный людьми путь. Сани со снаряжением и продовольствием тащили выносливые и привыкшие к холоду маньчжурские пони. В 90 километрах от берега моря путешественники с удивлением заметили на снегу свежие следы пингвина. Так и осталось загадкой, как он попал туда. На каждом шагу англичан поджидала опасность. Шельфовый ледник Росса покрыт бездонными трещинами, некоторые из них под снежным настом. Стоит по неосторожности ступить на такой мост, и можно навечно исчезнуть в глубокой ледовой могиле. По мере продвижения на юг добавлялись и другие трудности. Рыхлый глубокий снег, в котором пони увязали по брюхо, и заструги, похожие на волны снежные гребни, наметенные ветром. За день с трудом удавалось проходить 20-25 километров. По дороге полярные путешественники сооружали продовольственные склады, запасы съестных припасов на обратный путь. Пони выбивались из сил, слепли от ярких бликов солнечного света на россыпях кристаллов льда. Вконец ослабших животных пристреливали. Их мясо составляло дополнительный рацион для людей, бросивших вызов суровым силам природы. Горная страна. Через месяц пути Шеклтон и его спутники достигли горной страны. В окружении могучих вершин начался подъем по глетчеру, стиснутому в ущелье между хребтами гигантскому леднику Бирдмара. От колоссального давления массы льда образовали гребни, через которые было все труднее и труднее перетаскивать сани со снаряжением. Попадались настолько крутые участки, что приходилось вырубать на них ступени. При падениях на скользкой поверхности люди получали ушибы и ранили руки об острые, как бритва, края льдин. Скорость продвижения упала до 5-10 километров в день. Погиб последний пони. Провалился в бездонную трещину. Англичане лишились не только тягловой силы, но и питательной конины, которую рассчитывали использовать на последнем этапе путешествия к полюсу. пришлось самим впрягаться в сани и урезать пайки. Преодолевая очередной перевал, полярники надеялись, что он последний, но тщетно. Впереди открывался следующий ледяной вал, а за ним еще и еще. И так без конца, изо дня в день, как в кошмарном сне. Королевское плато. Преодолев 200 километров по леднику Бирдмара, путешественники достигли высоты 3000 метров над уровнем моря и вышли на высокогорное плато, получившее имя короля Эдуарда VII. Далеко к югу, до самого горизонта, простиралась безмолвная снежная равнина. Силы природы встретили людей буранами и жестокими морозами. В условиях высокогорья стало трудно дышать. У Адамса и Шеклтона появились сильные головные боли. Шла носом кровь. Но для отдыха не было времени. Чтобы скудных остатков продовольствия хватило, к цели надо было идти, не останавливаясь. Шеклтон сокращал порции еды, растягивая ее на как можно более длительный срок. После ежедневной 10-часовой битвы в пути с ветром и морозами каждый довольствовался лишь кружкой похлебки, двумя сухарями и чашкой какао. Лица англичан потрескались, руки и ноги на грани обморожения. Люди быстро теряли силы. Поднявшийся ураган сбивал с ног, загнал на несколько дней путешественников в палатки. Продовольствие таяло, а экспедиция за это время не продвинулась вперед ни на шаг. Шеклтон трезво оценил ситуацию. Достичь полюса и вернуться к ближайшему складу не получится, не хватит еды. Когда буря улеглась, англичане совершили последний бросок на юг. На широте 88 градусов 23 минуты они воткнули в снег древко с английским флагом и объявили высокогорное плато британским владением. До полюса оставалось 179 километров. На пути к цели Шеклтон с товарищами прошли 1200 километров. Столько же им предстояло преодолеть при возвращении. Обратный путь. К побережью двигались с попутным ветром. На сани поставили паруса, что давало возможность проходить от 30 до 40 километров в день. Добравшись до продовольственного склада, впервые за много дней наелись досыта. Но следом разразилась беда. Полярники заболели дизентерией. Вероятно, оставленное на складе мясо одного из пони оказалось испорченным. Путники настолько ослабли от болезни, что после дневного перехода с трудом могли приготовить себе горячую похлебку. Ветер переменился и теперь ничем не помогал им. Количество припасенных на пути продуктов рассчитано ровно настолько, чтобы хватило на переход до следующего склада. Но больные и изможденные люди шли слишком медленно. Начался голод. По ночам полярникам снились самые изысканные деликатесы, но даже во сне они оказывались недоступными. Преодолевая себя, приходилось идти в метель и холод. Полярники планировали вернуться из похода в конце декабря. В свое время капитан Нимрода получил приказ Шеклтона возвратиться к зимовью антарктическим летом и ждать экспедицию самое большее до 10 марта, да и то, если позволит ледовая обстановка. Потом кораблю, чтобы не быть раздавленным льдами, придется покинуть берега Антарктиды. И вот на исходе февраль. 28 февраля, когда до зимовья оставалось не более 100 километров, у маршала начались сильные боли в желудке. Он не мог идти дальше. Шеклтон оставил больного товарища в лагере на попечение Адамса, а сам вместе с Уальдом, налегке, без снаряжения и с запасом пищи лишь на один день, устремился к проливу Макмердо. Несколько дней пути без отдыха, без сна. И вот впереди сверкнула вода в проливе. Они почти у цели. Но корабля не видно. Неужели Нимрод ушел? В доме, где зимовали полярники, ни души. Странно. Если корабль уплыл, на берег должна была сойти поисковая партия. Надеясь на чудо, Шеклтон поджег павильон, где велись научные наблюдения. Вдруг судно не успело отойти далеко, и сигнал заметит. Какая радость охватила отчаявшихся англичан, когда из-за поворота ледового берега действительно появился Нимрод. Как раз в тот день капитан корабля намеревался высадить на берег поисковую партию. На судне группу Шеклтона уже считали погибшей. За маршалом и Адамсом немедленно послали сани. 4 марта 1909 года все четверо героев похода к полюсу оказались на борту судна. Корабль взял курс на Новую Зеландию. Эрнест Генри Шеклтон не достиг своей заветной цели – обрести корону покорителя Южного полюса. Но мир воздал должное мужеству, отваге и упорству этого человека.